Вы ведь, наверное, знали, что вас собираются выселять. О нет, никто не знал. Полная неожиданность. Конечно, мы не должны были там жить. У нас на это не было никаких прав, но вообще-то мы никому не мешали. Мы думали, что нам пришлют предупреждение, у нас будет время найти что-то. Видите ли, всегда надеешься, что люди более человечные, чем это потом оказывается на самом деле. Ну, а там не было хорошо. Конечно, не очень-то тепло, надо было кутаться, но места сколько угодно, мои кошки могли бегать, прыгать, играть. Это так прекрасно, счастливые кошки. Ну что ж, я даже в состоянии понять это. Что творится в моем жилище, это просто фантастика. Я и мое доброе сердце. Нет, не так. Ты простофиля, а не доброе сердце. Будь честным самим собой. Тебя поймали на затмении рассудка, на случайном жесте. Такое происходит с тобой слишком часто, и потом ты кусаешь локти каждый раз одно и то же. Она видит мое замешательство. Оно должно быть написано большими буквами у меня на физиономии и начинает меня успокаивать. Они сейчас утихомирятся. Ночью они спят, как ангелочки. Она добавляет убежденным тоном. Это ангелы. Ведь ангелы существуют на самом деле. Просто люди не умеют их видеть, поэтому они провозгласили их невидимыми. Однако достаточно открыть глаза. Ангелы, они здесь. Вокруг нас, среди нас, это звери, любые. Животное — это полная абсолютная невинность. Оно не знает расчета, жестокости, предательства, хитрости, злобы, тщеславия. Оно прозрачно, как чистая вода. Оно не знает, что зло существует. Только загляните в глаза кошки. Или собаки. Торопится она добавить, с любовью глядя на псину, которая тычется носом ей в руку и виляет хвостом. Она оживилась во время своей речи и закончила на лирической ноте. Я глотаю слюну, прежде чем осмелиться спросить. А они не будут... Ну ладно, тут не до церемоний. Они не будут везде писать и какать? Она не обижается, она указывает на ряд пластмассовых бачков. «Не бойтесь, дорогой мсье. Они все очень чистоплотные. Кошка чистюля от природы. Вы разве не знаете? Ну, если у нее болит живот, тогда, конечно. Но у моих все в порядке, будьте спокойны. Я слежу за этим. Смотрите-ка, как раз сейчас вы сможете это увидеть». Серо-голубая грациозная штучка в роскошной шубке с озабоченной мордочкой присела на песок одного из бачков. Она выдала превосходную твердую сигару цилиндрической формы, которую тотчас же неторопливо закопала точными ударами лапки. Затем внимательно осмотрела результаты и с большим достоинством удалилась. Теперь нужно обязательно что-то сказать. Учитывая время, было сказано следующее. Вы, должно быть, проголодались? Не беспокойтесь. У меня есть все, что надо. Она вытаскивает из одной сумки колбасу, половину головки камамбера, хлеб, 3 яблока, пакет супа быстрого приготовления. Крошечную спиртовку, бутылку «Эвиан», наполненную уж точно не минералкой. Она наливает воду в мисочку для собаки, которая сразу же кидается и начинает шумно лакать, затем повернувшись ко мне. «Если вам это понравится, тут немного, но это от всего сердца. Я изображаю озабоченного хозяина». «Хорошо. А я пойду куплю пиццу». «Мило с вашей стороны. Вы знаете, я ем мало». Она весело хлопает себя по животу. «У меня слишком много запасов. А какую пиццу купить? Мне нравится маргарита. Так, где больше всего сыра. Лакомка. Договорились». Мы ужинаем».